Первая моя сказка называется «Про медведя». Жила-была бабушка и две внучки, Маша и Даша. Собралась как-то Даша в лес по ягоды, по свежие грибы. Вот бабушка и говорит ей: «Ты, Дашенька, далеко не ходи, от тропочки не беги, через пни колоды не перескакивай, а то, смотри, заблудишься». «Хорошо», — Даша говорит. Пошла Даша в лес, идет, ягодку за ягодкой щиплет, песню поет. Да и не заметила, как от тропочки ушла. В дремучий лес зашла, стала через пни колоды перескакивать. Сидит кукушка на высоком дубу, на сухом суку. «Ку-ку, ку-ку, иди, девочка, в левый бок». Пошла девочка в левый бок. Откуда ни возьмись, вдруг выскочил, откуда ни возьмись, вдруг выпрыгнул Мишка-медведь. Михаил Иванович схватил Дашу в охапку и бежать. Бежал, бежал, прибежал в свой дом. А дом у него большой-пребольшой, богатющий. В подвале не пусто. Репка, капуста, грибы сухие, соты медовые. В клетке добро, пух и перо. Принес медведь Дашу в хоромы и говорит: «Ой, вот хорошо, мне давно уже хозяюшка нужна. Будешь жить, мне рукавицы шить, топить печь, да пироги печь, а я на охоту буду ходить, еду приносить». Плачет Дашенька. А медведь ей меду, орешков, ягод притащил, утешает. Ну, Дашенька поплакала и спать легла. Утром Мишка-медведь ее разбудил. «Ну, — говорит, — я на охоту иду, а ты щи свари, да мне одеяло сотки». Михаил Иванович ушел, а Даша за дело принялась. Да все дело у нее не клеилось, все из рук валилось. Стала щи варить, воду через край пролила, печь затопила, всю избу задымила, села ткать, нитки рвать, узелки вязать. Пришел вечером Мишка домой. Изба черным черна, к Наде видать, щи без соли, каша горькая. Стал Мишка спать ложиться, новым одеяльцем укрылся. Да как вскочит! «Это что? Да это как? Не одеял, дерюга! Поколола мои ноженьки, поцарапала мои плечики. Ох ты, эткая нерадивая, ленивая, неряшливая! Иди в подвал! Там сиди, реп перебирай, капусту считай!» Да и запер Дашу в темный подвал. А бабушка с Машей Дашу искали-искали, да искать перестали. Ну вот, ладно, хорошо, время прошло, стала Маша в лес по ягоды собираться. Бабушка ей говорит: «Ты, Машенька, далеко не ходи, от тропочки не беги, через пни колоды не перескакивай, а то, смотри, заблудишься». «Да хорошо, бабушка, — говорит Маша, — и пошла в лес. Идет, ягодку за ягодкой щиплет, песни поет. Да и не заметила, как от тропочки ушла, в дремучий лес зашла, стала через пни колоды перескакивать. Сидит кукушка на высоком дубу, на сухом суку. «Ку-ку, ку-ку, иди, девочка, в правую сторону». Повернула Маша в правую сторону. Откуда ни возьмись, вдруг выскочил, откуда ни возьмись, вдруг выпрыгнул Мишка-медведь Михаил Иванович. Схватил Машу в охапку и бежать. Бежал, бежал, прибежал в свой дом. «Вот, — говорит, — хорошо, мне давно хозяюшка нужна. Будешь жить, мне рукавицы шить, топить печь да пироги печь. А сейчас я на охот пойду, а ты щи свари, да мне одеяльца сотки». И ушел. Стала Маша по дому похаживать. Стала Маша в клеть, в подвалы заглядывать. А в клети добро, пух, перо, а в подвале не пусто, репа, капуста, грибы сухие, соты медовые. И Дашенька там, и сестричка там. Обрадовались девочки, плачут. Ну, Маша говорит, ты, сестрица, здесь сиди, а я уж надумаю, как нам от беды избавиться. Пошла Маша в избу, взялась за дело. Щи сварила, кашу упарила, избу подмела, да и ткать села. Ткет, нитку в нитку кладет, рукой прихлопывает. Пришел медведь. В избе светло, чисто, щи. Ой, жирный. Каша жаркая. Ай, говорит, ну и умница. Ай, говорит, ну и разумница. Стал Миш спать ложиться. Ой, эх, новым одеяльцем укрываться. Да и говорит, ну и одеяльц соткала. Легко, как пух, жарко, ой, как печка, тепло моим ноженькам, мягко моим, ой, плечикам. И заснул. А Маша Дашу покормила и спать на печке уложила. Утром Михаил Иванович встал, да и говорит: «Ой, чем мне тебе угодить, девочка? Проси у меня, чего хочешь!» А Маша ему: «Да ничего мне не надобно, Михаил Иванович. Снеси только бабушке гостинца». «Хорошо, — говорит Михаил Иванович. — Я пирогов испеку, в мешок уложу. А ты снеси, да у порога брось, только изволь в мешок не смотри, гостинцев не трогай, я на крыше буду сидеть, да на тебя глядеть». «Хорошо, — медведь говорит». Вот Михаил Иванович пошел на охоту, а Машенька пирогов испекла, посадила Дашу в мешок и сама села, да пирогами-то закрылась. Пришел медведь, видит, мешок стоит с гостинцами. Вскинул на плечи, тяжелый, да и пошел. Идет топ-топ-топ, ягоду топчет, траву приминает, сучья ломает, устал, проголодался. «Ой, эх, — говорит, — сяду-сяду на пенек, съем-съем пирожок». А Маша и кричит: «Тоненько, высоко сижу, далеко вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок». Вот, говорит Миша, как она далеко с крыши видит. Пошел дальше, идет топ-топ-топ, ягоду топчет, траву приминает, сучья ломает. Устал, проголодался. Ну, говорит, теперь от дома далеко ушел. Машенька не увидит. Сяду-сяду на пенек, съем-съем пирожок. А Маша из мешка тоненьким голосом: «Высоко сижу, далеко вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок». «Ну и ну, — Миша говорит, — как оно далеко видит. Делать нечего, надо скорее мешок отнести, да домой возвращаться, уж дома поужинаю». Побежал быстрехонько, добежал до бабушкиного дома, бросил в ворот мешок, а сам наутек. Вышла бабушка на крылечко, глядит, мешок лежит. Огромный! Развязала, потом пироги. Взяла пирожок, откусила и заплакала. Точь в точь пирожки, как Машенька пекла. Где-то мои внученьки, где-то мои девочки. А девочки-то и выскочили. Тут мы, бабушка. Вот они от радости пошли плясать. Вот пошли плясать, песню запевать. Вот такая сказка. про Машеньку.